Глава 5. Отвлекающий маневр. «Здравствуй, папа, рад тебя видеть!» Серебряков-младший на мгновение оторвался от работы и тепло взглянул на отца. «Спасибо, что нашел время!» Четвертый вошел в кабинет, являвшийся основным рабочим местом сына. Помещение было выполнено в виде правильного сектора с углом 90 градусов, в основании которого располагался огромный стол Серебрякова-младшего, больше напоминающий командный мостик тяжелого крейсера или линкора, чем кабинетную утварь. Каждый кубический сантиметр стола был напичкан всевозможного рода электроникой, боковых стен помещения и вовсе не было видно из-за инсталляциями из приборов и различного оборудования. Слева от стола прямо в кабинет выходил целый ряд автоматических податчиков, осуществляющих доставку изготовленной продукции непосредственно из опытных лабораторий. Четвертый бросил взгляд на платформу выдачи груза. В магнитных зажимах некоторых из них находились герметические пузыри из стеклокерамики с готовыми образцами, совершенно загадочными на вид. Сына ему удалось разглядеть не сразу. Перед ученым переливались многоцветным графиком и диаграмм сразу 4 крупные голограммы, под каждой из которых ежесекундно менялись строки научных выкладок. Расположенная напротив стола дугообразная стена, являющаяся одним огромным монитором, была разбита на множество дисплеев, густо заполненных данными, содержание которых было абсолютно непонятно обычному человеку. Четвертый болезненно поморщился. Сын, как всегда, работал с компьютерами напрямую, нещадно перегружая больные клетки мозга. «Знаю, знаю», — молодой ученый поднял ладонь, предвосхищая прики отца. «Тебе этот режим не нравится, я помню. Но это максимально эффективный метод обработки данных, позволяющий на порядке увеличить скорость исследований». «Как всегда, хочешь сделать все сам», — укоризненно заворчал четвертый. «Огромный аналитический центр не может полностью висеть на одном человеке, который к тому же имеет не лучшее состояние здоровья». «Папа, не начинай, прошу тебя», — Серебряков-младший улыбнулся. «Мы уже не раз говорили на эту тему. Я соблюдаю четкий график нагрузок. Я получаю углубленные сеансы лечения». «Как договаривались?» «Это заслуга Мэг», — нахмурился четвертый. «Если тебе не жалко отца, пожалей хотя бы ее. Бедная девочка совсем извелась. Сегодня ты пытался сократить процедуру на 2 часа. Думал, я не узнаю?» «Я не специально», — оправдывался ученый. «У меня сейчас очень перспективная разработка, мне нужно было время», — он добавил примирительным тоном. «И потом все равно не получилось. Я честно провалялся в регенераторе, сколько...» «И потом, все равно не получилось, я честно провалялся в регенераторе сколько положено». «Слышал такую поговорку, горбатого могила исправит». Четвертый привел взгляд сына на рабочий стол. Неподалеку от правой руки ученого в воздухе зависла гравиплатформа со стаканом, наполовину заполненным слегка фосфорицирующей розовой жидкостью. «Питательная смесь?» Четвертый сделал большие глаза. «Это что, вместо обеда у тебя?» Он вновь набросился на сына. «У меня создается впечатление, что на твое здоровье во всем содружестве глубоко наплевать только одному человеку. И этот человек ты сам. Я обязательно пообедаю», — пообещал Серебряков-младший. «Через час обещаю. Может даже прислать за мной людей. Я не против. Мне только нужно закончить анализ нашей новой разработки. Это приоритетная задача, военный проект. Собственно, за этим я и просил тебя зайти. Мне нужна твоя помощь». «Надеюсь, ты не заставишь меня считать формулы?» Четвертый с иронией указал на заполненную цифрами стену. «Считать не заставлю», — снова улыбнулся ученый. «Надо кое-куда слетать, но сначала о другом». Серебряков-младший повернул голову в сторону голографических экранов, и 2 диаграммы сменились изображением Тихонова и Савельева. «Теперь все сборы можем начинать», — объявил ученый после обмена приветствиями. «Я не отниму у вас много времени. Прошу взглянуть». Он вывел на стену экран изображения. Присмотревшись, четвертый узнал знакомый студень болотного цвета, вызвавший столько шума на прошлой неделе. «Что, с ним снова что-то не так?» «С ним все не так», — довольно заявил Серебряков-младший. «То есть с ним все так, но не так, как совсем, но так даже лучше». Тихонов с Савельевым попрятали улыбки. Ученый, видимо, прочитал во взгляде отца серьезное опасение за состояние здоровья сына, поспешно добавил. «Сейчас объясню». «Дело в следующем. Как вы уже знаете, обнаружение этого объекта было связано с серьезными трудностями, вызванными сбоями в работе энергосистем. Тогда это было довольно загадочным и приятным моментом. Сейчас же, проведя тщательное исследование, мы можем сделать первые выводы. Это форма жизни растительного происхождения, возникшая в результате сложной цепочки мутаций, произошедшей под воздействием многих факторов. То, что мы обнаружили внутри скалы под водой, оказалось очень старым подземным хранилищем. археолог историческому департаменту удалось обнаружить некоторую косвенную информацию, предположительно по истории создания именно этого места. Предложенная ими версия гласит, что задолго до Великой катастрофы, еще в самом начале 21 века, на одном из островов, существовавших тогда в этих широтах, объединенными силами нескольких крупнейших финансовых групп того времени, было построено некое хранилище. Оно должно было стать грандиозным банком семян, содержащим основные образцы со всего мира, которые будут сохранены на случай возможных катастроф мирового масштаба. Во время ядерного кошмара, как известно, география планеты существенно изменилась, произошли разрушительные сдвиги многих основных тектонических плит, в результате чего все существовавшие тогда острова опустились под воду. Кроме того, последовавшее за ядерной зимой глобальное потепление за несколько веков полностью растопило полярные льды, что постепенно скомпенсировало потерю воды в мировом океане, произошедшую во время катастрофы, а со временем и повысило общий уровень океана. Как бы то ни было, на рассматриваемое нами хранилище сразу оказалось на значительной глубине. Кроме того, его герметичность была частично нарушена. Но это еще не все. Как это ни странно, но оказалось, что созданием этого банка семян занимались финансовые группы, являющиеся крупнейшими мировыми владельцами генетических модифицированных культур. Как вы помните, чудовищные последствия широкого применения в пищу генно-модифицированных продуктов проявились в конце 21 века, что привело к принятию мировым сообществом в 2086 году Женевской конвенции о принудительной эвтаназии. Сибирков-младший сделал паузу и быстро проглядел пришедшее по срочному каналу сообщение. Хмыкнув, что и требовалось доказать, он вернулся к совещанию. В общем, сейчас сложно сказать, что эти создатели заложили в хранилище, но под воздействием зараженной водной среды, высокого давления и отсутствия света, с частью хранящихся образцов произошло сложное изменение, в результате которых возникла жизненная форма, которую мы видим на экране. И она обладает одной очень интересной для нас особенностью. Она питается энергией, что не является прецедентом. Подобные жизненные формы сформировались после ядерной катастрофы во многих особенно зараженных районах Земли. Самым известным примером являются штаммы бактерий-симбионтов, послуживших формированию таких жизненных форм, как летучие мыши и медведи, ну и, разумеется, фагобактерия. Наш зеленый приятель пошел дальше. Он научился в буквальном смысле вытягивать энергию из прилегающего к нему пространства и аккумулировать ее в себе. Причем его удельная энергоемкость колоссальная, ее амплитуда способна увеличиваться в зависимости от количества поглощенной энергии. Иными словами, получая энергию, оно становится сильнее. Это натолкнуло меня на ряд весьма перспективных идей, в результате обработки которых у нас возник любопытный проект. Мы использовали этот организм при разработке нового поколения защиты. В основе ее лежит более чем оригинальная идея. Если коротко, то новая броня сможет поглощать энергию вражеских атак и перенаправлять ее на усиление собственной защиты. По теории, это позволит существенно улучшить силу энергощитов и, в частности, серьезно понизить уязвимость наших кораблей от оружия инсектората. Теперь нам нужно провести более серьезные испытания нового образца, в связи с чем я и пригласил вас на этот разговор. Для монтажа системы мне нужен боевой корабль с опытным экипажем, а также весь комплекс мер, сопутствующих этому мероприятию, включая обеспечение режима секретности. Новости, изложенные ученым, были первым действительно положительным известием со времени пропажи командующего. Несколько минут собравшиеся уточняли детали. Если испытание закончится удачно, проект надо запускать в серию как можно скорее. Тихонов посмотрел на какие-то данные, видные одному лишь ему. И в первую очередь надо переоснастить действующий флот, остальное может подождать. У нас и так в войсках не комплект. Инсекторат что-то замышляет, и генштаб уверен, что пауки попытаются воспользоваться фактором исчезновения 13-го. А даже Дельфи считает, что его пропаж является серьезным деморализующим фактором. Он пожал плечами. Хотя я бы не стал делать однозначных выводов. Многие в войсках высказывают требования мести, ветераны рвутся в бой. Вчера у Сириуса крупные эскадры пауков буквально разодрали в клочья. Кстати, сама эта атака вызывает у нас серьезные сомнения. Силы атакующих были очень велики, но эскадра шла в гипере на полном ходу, чем обнаружила себя задолго до прибытия, и пауки не могли не знать об этом. Кроме того, владетель ввел бой довольно неграмотно, чего за инсами обычно не замечается. В решающий момент и вовсе покинул систему, забрав с собой наиболее боеспособные части, словно и не собирался драться до конца. Это наводит на размышления. Возможно, инсы хотели отвлечь наше внимание, но от чего? Никаких параллельных атак на другие системы в этот момент они не предпринимали. У союзников тоже было относительно спокойно. Может быть, пауки проверяли нас на прочность, хотели выяснить, сказалась ли на войсках предполагаемая гибель командующего. Сейчас мы не можем сделать конкретных выводов, но командование флота считает, что инсекторат готовит нам очередную неожиданность. «Вполне вероятно», — согласился Савельев. «За минувшую неделю активность пауков в пограничных системах резко упала. Вылазки с целью нападения на научные добывающие объекты в нейтральных системах стали осуществляться значительно меньшими силами. С одной стороны, это облегчает нам задачу по охране важных объектов, с другой – провоцирует независимые шахтерские партии на разработке месторождения без ордеров, тайком и, соответственно, без прикрытия силами патруля. 3 дня назад несколько таких нелегальных партий погибло в системе Процион. Система официально является запретна для посещения, но нашлись желающие, не поверившие в то, что жадность до добра не доводит, и решившие поэкспериментировать. В результате, войдя в систему, мы подобрали единственную спасательную капсулу с одним выжившим. Он немного помолчал, словно обдумывая старую мысль, не дающую ему покоя. Кстати, сам этот факт тоже показателен. Патруль смог прибыть в систему только спустя 3 часа после получения сигнала бедствия. Обычно за это время пауки вырезают всех почистую, а тут не заметили капсулу. Видимо, торопились или сил не хватило для тщательной зачистки. Раньше такого за ними не наблюдалось, поэтому вполне возможно, что они что-то задумали. Очень возможно, что в данный момент идет концентрация сил на нашем направлении. Дельфийские коллеги тоже зафиксировали некоторое снижение давления инсектората на своей границе. Зато они сообщают об усилившейся активности разведывательных подразделений пауков. Их разведка также высказывает предположение, что инсекторат ищет слабое место для удара. «В общем, надо готовиться к серьезным боестолкновениям», — подытожил Тихонов. «Твоя новая броня, Андрей Андреевич, была бы очень кстати. Я сейчас же подберу линкор для твоего эксперимента. Он будет у кольца Марса самое позднее сегодня к вечеру». «Отлично», — кивнул Северяков-младший. «Моя группа вылетает туда через час, и если вопросов больше нет, то у меня все». Тихонов и Савельев прощались, и их голограммы вновь сменились изображением научных графиков. «Папа, мне скоро вылетать», — скороговоркой выпалил Северяков-младший, увидев, как сделавший хмурое лицо отец собирается высказаться. «Охрану возьму, поем на борту, мозг буду беречь. Мэг со мной полетит и будет докладывать тебя о каждом моем шаге». Он улыбнулся. «Тебя устроит?» Четвертый только покачал головой. «Вот и отлично», — обрадовался ученый. «Я знал, что смогу лететь спокойно. Собственно, поэтому я тебе и прошу о помощи». Он потянулся за стаканом. «Мне полететь с тобой?» — оживился четвертый. «Нет-нет!» — чуть не подавился Северяков-младший. «Не надо со мной. То есть надо, чтобы ты слетал в другое место. Сам я туда не успеваю. Мне необходимо, чтобы там был человек, способный к нестандартным решениям, как там, на затонувшем острове». «Ты опять отыскал какую-нибудь мутирующую хрень?» — подозрительно спросил четвертый. «Или предупреждаешь меня только сейчас? Собирался влезть туда сам, как в тот подводный гадюшник для генно-модифицированных отходов?» «Да нет, папа», — отмахнулся ученый. «Я никуда не собирался лезть, у меня и так нет времени. Просто хочу подстраховаться, работа ответственная. Я не хотел бы, чтобы твои ребята случайно убили или взорвали что-то важное. Они же не знакомы со старыми технологиями. Кстати, ты зря так о нашей подводной находке. Эти шахты оказались не столь бесполезны. Небольшая часть хранилища сохранила герметичность, и кое-что мы смогли оттуда достать. Похоже, периодически в его заполнении принимали участие разные страны, в том числе и наша. На извлеченных упаковках, не пострадавших от воды, стоит клеймо Института общей генетики имени Вавилова. Было такое научное учреждение в наше время. Более чем авторитетное, надо заметить. Так что мы надеемся воссоздать некоторые образцы. «Это хорошо», — одобрил отец. «Наши умники знали, что делали. За их ящики можно быть спокойными». «Это не совсем ящики», — улыбнулся сын. «И температура там была несколько выше, чем планировалось строителями». Серебряков-младший снова отвлекся на очередную порцию цифры, появившихся на одном из экранов, и, не оборачиваясь к отцу, задумчивым тоном закончил. «В общем, там еще достаточно своих трудностей, но все это решаемо. Сейчас с этим генетики разбираются», — он замолчал и углубился в изучение данных. «Ты упомянул старые технологии», — напомнил четвертый. «Старина Кратов снова раскопал какой-то бункер, потому что если речь идет снова о пирамидах, то до такой степени старых технологий я не знаю. Лучше я полечу с тобой, тебе так будет безопаснее, а всем нам спокойнее». Серебряков-младший стал предельно серьезен. «Нет, папа, Ты нужен Крато. Без твоей помощи ему не обойтись, к тому же к пирамидам лететь тебе не придется. По крайней мере, пока. Все намного ближе. Но ты прав. Крато нашел нечто чрезвычайно важное, и ты должен оказать ему содействие. Влетай как можно скорее». Серебряков-младший сделал многозначительную паузу, подчеркивая всю важность сказанного. «Так что это меня требуется?» — поинтересовался четвертый. «Все подробности узнаешь на месте», — ответил сын. «Папа, времени у меня до отлета осталось мало. Я должен закончить некоторые дела. Я отправил тебе координаты, разберешься по дороге. Остальное тебе объяснит Крато». Пара десантных кораблей вышла из шлюза на поверхности и покинула сначала внутренние, а затем и внешние защитные купола Роса. Звено атмосферных истребителей плавно прилепилось сверху, обеспечивая сопровождение. Лететь оказалось и впрямь совсем недалеко. Крато вел раскопки в районе, где некогда находился Новосибирск. Четвертый коснулся сенсора и включил изображение окружающего пространства. Стены вокруг человека и пол под ногами стали прозрачными, и он принялся разглядывать раскинувшийся под кораблем пейзаж. За прошедший год изменения стали особенно видны. Ядовитая растительность бесконечных болот погибла под действием фагобактерии, дезактивация агрессивной среды и расщепление зараженной почвы были закончены. Очистка планеты вступила в следующую фазу. Болота превращались в перегной, на основе которого будет создан новый чистый слой плодородной почвы. Сейчас это не было заметно глазу, но планета постепенно оживала. Лучше всего дело обстояло с океаном. Объединенными усилиями ученых Содружества и Дельфийской империи его очистка была практически завершена. Экспедиции заканчивались обработку последних участков и уже была запущена программа заселения океана первичной флорой. На суше тоже прогресс был налицо. Пройдет еще несколько лет, и на месте радиоактивных болот взойдут первые ростки новой жизни, и пусть пока это будет лишь трава, но это только начало. Четвертый проводил взглядом оставшийся позади энергокупол заповедника. Огромная, слегка синеватая полупрозрачная сфера накрывала собой площадь в 1000 квадратных километров. Под щитом было устроено автономное пространство, полностью сохранившее состояние последних 2000 лет. Еще один такой купол Академии наук создала в мертвых песках Африки. Совет единогласно решил сохранить эти территории для потомков в назидание следующим поколениям. Четвертый вздохнул. Жаль, что идет война. Так бы на восстановление Земли можно было выделять гораздо больше сил и средств. Но несмотря на тяжелую ситуацию, финансирование проекта не прекращалось ни на секунду. И огромную помощь в этом оказывали рядовые граждане Содружества. Поначалу энтузиазм граждан не отличался особой активности, но после заселения Радуги, когда человечество впервые смогло увидеть, как выглядит живая планета, идея очистки Земли стала настолько популярной, что добровольные пожертвования создали мощный финансовый поток, закрывающий около четверти ежемесячных расходов проекта. Корабли пошли на снижение, четвертый увидел место раскопок. Накрытый энергокуполом, огромный котлован глубиной не менее 300 метров и диаметром в добрых 4 километра, был облеплен технологическими площадками, заставленными многочисленными передвижными сооружениями, представлявшими собой ремонтные ангары, заводы, лаборатории и дома для участников экспедиции. Внутри котлована деловито копошилась археологическая техника и трудилось не меньше сотни человек в скафандрах Департамента истории и археологии. Четвертый вышел из корабля и принял доклад от командира подразделения охраны, выделенного экспедиции. Сгорающий от волнения мальчишка, лет 16, полным восхищением взглядом пытался охватить огромного древнего, но доложил четко и ясно. Четвертый уточнил, где можно найти академика Крато. И, получив ответ, направился к центру котлована, исподволь оглядывая охранников. «Совсем еще дети», — покачал он головой. Ему вспомнили слова Алекса, сказанные на одной из таких же проверок. Самому свирепому из них уже исполнилось 18. Смех сквозь слезы, сквозь крокодили слезы. Галактическая война требовала огромной армии. Войска испытывали перманентный некомплект, но за прошедшие годы четвертый так и не смог привыкнуть к детским лицам в армейской униформе. Академика Крато увидел издалека. Маленькая сухонькая фигурка неутомимо носилась среди нагромождения едва торчащих из грунта невысоких скелетов зданий и несла с собой непрекращающийся нагоняй сотрудникам. Увидев четвертого, академик прекратил разрывать на лоскутки очередного археолога и устремился к нему. «Рад видеть тебя, Риэл!» — заулыбался четвертый, поднимая ладонь. Годы были не властны над седым ученым, он по-прежнему фонтанировал энергией, как и 10 лет назад. «Сердечное приветствие, Андрей Иванович!» Крато задрал голову, чтобы иметь возможность смотреть в глаза собеседника, превосходящего его в росте почти вдвое. «Я ожидал вас с нетерпением. Есть новости от Алисы?» «От Алекса и Алисы?» «Пока ничего», — качнул головой четвертый. «Но они появятся». «Не сомневаюсь ни секунды», — заявил академик. В этот момент его деятельная натура воспротивилась неподвижному положению, и маленький старичок пустился мерить шагами пространство между остатками двух разрушенных стен. «Как себя чувствуете, Андрей Андреевич? Мы виделись с ним 3-го дня». Академик был в восторге от нового государственного языка и в речи своей всегда использовал его во всем многообразии форм и оттенков. Кат стал первым, кто изучил русский после Алисы. Именно у него неугомонный ученый и вытребовал мемо кристалл с самой первой обучающей гипнограммой по-русскому. С тех пор кристалл хранился в прозрачном вакуумном контейнере на самом видном месте его кабинета в Академии наук. Старик гордо называл его «великим историческим артефактом» и планировал со временем открыть музей, посвященный великим древним. Сроки открытия этой экспозиции сам академик обозначил так: «Как только дойдут руки». «Пока без существенных изменений», — поморщился четвертый. «Он постоянно пытается нарушить график лечения». «А вот это неприемлемо!» — Крат остановился и воздел вверх указательный палец. В скафандре и перчатках маленький старичок был похож на сказочного гнома без бороды. «Здоровье Андрея Андреевича является достоянием человечества, и он не имеет единоличного права столь неосмотрительно им распоряжаться». «Проявите настойчивость, Андрей Андреевич, друг мой. Мы обязательно найдем способ побороть этот недуг. Наука не стоит на месте». Крат энергично продолжил перемещение туда-сюда. «И именно так», — подтвердил он собственные слова. «Еще недавно я не мог и допустить, что смогу проводить раскопки с открытым гермошлемом. И вот нате!» Он довольно смотрел на энергетический купол. «Воздух на планете чист. Мы лишь вытеснили сжатым кислородом фагобактерии из-под купола и наслаждаемся работой. Кто мог поверить в такое еще 8 лет назад? Прогресс не остановить». Четвертый понял, что в этом духе академик можно продолжать бесконечно. «Рэл, дружище, посвяти меня в одну из тайн науки». «Что я здесь делаю?» Он с улыбкой обвел рукой раскопки. «Ты собрался откопать Новосибирск?» Академик махнул рукой. «Это лишено смысла. От города ничего не осталось. Как и любой другой, хоть сколько-нибудь крупный город, существовавший в то время на нашей многострадальной планете, он подвергся разрушению огромной силы, а последующие многодневные пожары завершили этот процесс. 2 тысячелетия безграничного господства кислотных болот и хищных растений не оставили от него и следа. Даже воронки от 2 наземных термоядерных взрывов не сохранились». «Да, тут все изменилось до неузнаваемости», — согласился четвертый. «А ведь когда-то в этих местах протекала Великая река. Где-то здесь было водохранилище настолько крупное, что его даже называли морем. Материковые водные артерии скопления, которым удалось частично выжить в ядерных вспышках температуры в 1 000 000 градусов и давления в 1 000 000 атмосфер, и послужили основой для формирования болот». Академик вещал торжественным тоном, словно читал доклад на заседании какого-нибудь отделения Академии наук. «Так что за прошедшие века география планет, особенно мест, в которых некогда располагались города, изменилась кардинально». «Как же тебе удалось откопать это?» – удивился четвертый. «И что оно такое, кстати? Я думаю, пора уже посвятить меня в детали». «Разумеется, друг мой!» Академик гордо выпрямил спину и обозрел раскопки взглядом, которому позавидовал бы и Наполеон. «Это совершенно особенное место!» Он выдержал паузу, подчеркивая важность момента, и торжественно объявил. «Именно на этом месте располагался Новосибирский академгородок. Поистине, жемчужина науки той эпохи, Андрей Иванович. Андрей Андреевич предупредил меня, что вы много знаете об этом месте, и я рад, что вы любезно согласились посетить наши раскопки и ответить на вопросы. Я уверен, что вы расскажете мне много интересного». Опешил четвертый. «Ну, я помню, конечно, кое-что, но это был серьезный удар. Кто угодно знал, что нельзя попадать в руки академика Крата, если он настроен побеседовать о древних раскопках. Несколько часов безжалостной, непрерывной археологии в этом случае обеспечены». Четвертый заметался. Сын заманил его в ловушку. Специально, чтобы отделаться от сопровождения. Да еще в какую? Бросить собственного отца на растерзание Крата. Изощренная пытка. За что? «Рел, старина, ты же понимаешь, я человек военный, а не ученый. Это как бы тебе объяснить? Это совсем не мой профиль». Четвертый предпринял попытку выпутаться из захлопнувшегося капкана. «Да-да, разумеется», — поспешно согласился академик. «Но вы же не можете не знать, что вклад этого места в мировую науку огромен. Особенно мощно это влияние прослеживается с 50-х годов 21 века по старой системе летоисчисления. Ну, тогда меня еще и на свете не было. Улыбнулся четвертый, почувствовав спасительную соломинку. Хотя в наши дни каждый знал, что такое академгородок, на эту тему тебе лучше поговорить с моим сыном. Или с 13-м, когда он появится. Их подразделения там тоже бывали. Что-то ученые-мужи над ними колдовали, а мне лучше вернуться к своим обязанностям. Он собрался пойти к своему кораблю, радуясь, что на этот раз все обошлось. «Что вы говорите, Андрей Иванович?» – изумился Крата. «Алекс бывал в академгородке? Невероятно! Разумеется, я побеседую с ним при первой же возможности». Старичок подбежал к четвертому, который уже разворачивался прочь и бодро вцепился ему в локоть. «Я очень рад, что вы нашли время посетить меня в моих скромных изысканиях. Андрей Александрович, Андрей Андреевич предупредил, что в вашем распоряжении есть буквально 3 часа, и выкроить это время в безумно плотном графике вам стоило больших трудов. Я даю вам слово ученого, что мы не потратим впустую ни единой минуты». И сухонький академик энергично потащил за собой рослого воина. Четвертый понял, что выхода нет, и обреченно побрел за Крата, поражаясь жестокости сына. Следующие 3 часа он провел, получая подробнейший экскурс по технологиям раскопа. Он выяснил, что за прошедшие с момента великой катастрофы 2000 лет от руин некогда огромных мегаполисов и небольших деревень не осталось и следа. На этот счет академик представил подробные доказательства, включающие объяснение механизма действия коррозии на металл, сроков разрушения сверхпрочных сплавов под воздействием различных агрессивных средств, этапы неизбежной гибели железобетона, заложенные в него самим принципом создания этого строительного материала, разрушительное воздействие спор микроорганизмов и накопление солей на структуре камня и многое другое. Именно поэтому вести раскопки на месте крупных городов не имело никакого смысла, и современная археология стремится разыскать следы погибших после катастрофы бункеров, которые теоретически могли быть изолированы от внешней среды и не получили во время войны прямых попаданий. Это объяснялось наличием сразу нескольких факторов. Все факторы четвертому также посчастливилось узнать. К моменту окончания лекции он был уже изрядно подкован сразу в нескольких научных вопросов. «Рел, старина!» – четвертый предпринял попытку перенаправить течение разговора в более близкое к бедству русло. «А что ты тут такого нашел?» – он кивнул на развалины. «Исходя из твоих объяснений, тут не должно быть даже мусора. К тому же я думал, что во время войны академгородку должно было достаться одним из первых. Фактически так и произошло». Академик немного сник. «Не в первую очередь, но эти варвары ударили по святилищу науки». Он снова засеменил вокруг. «Чудовищно! Троглодиты! Как подобное могло прийти кому-то в голову? Я даже не представляю!» Крат еще раз несколько мгновений возмущался, после чего продолжил. «Все это время мы считали, что тут ничего не осталось. Не зря археология уже давно идет по пути поиска древних убежищ. Только внутри них можно обнаружить артефакты. Там, где многие века царствовали химически активные болота, давным-давно погибли все следы. В толще песков южного... В толще песков южного полушария еще можно что-то найти. Он поморщился и махнул рукой. И то сохранился лишь камень, активных элементов хватало и в песках. Он оживился. Но пирамиды Гизы я обязательно откопаю, они еще сохранились. Академик решительно потряс рукой в знак того, что намерения его на этот счет более чем серьезны. «Дайте только время!» Маленькая фигурка снова замерла перед высоким воином. «Так вот, Андрей Иванович, мы добрались до самого главного. Бункеры! Вот где могут быть найдены следы цивилизации древних, научное значение которых бесценно!» «Разве в академгородке был бункер?» – засомневался четвертый. «У них, конечно, было что-то в плане гражданской обороны, но ни о чем действительно серьезном я не помню». «Именно!» – возрадовался академик. «И те, кто вводил цели в боеголовки ракет, тоже не вспомнили. Потому что стремились уничтожить убежище людей. Поэтому у нас есть основания предполагать, что это убежище сохранилось». «Так здесь все-таки было убежище или нет?» – не понял четвертый. «Пока что я вижу лишь обломки фундамента каких-то зданий». «Это не совсем убежище, Андрей Иванович». Академик жестом пригласил его следовать за собой и стремился к центру раскопа, который был особенно плотно облеплено людьми и механизмами. Они подошли к этому месту вплотную, и Крат указал на остатки большой каменной штольни, недавно расчищенной от грунта и обломков. В конце штольни было хорошо видно огромные, испещренные следами воздействия агрессивной среды. Запертые ворота из серого камня. «Гранит? Любопытно», — произнес четвертый. «Что же это, если не убежище, да еще на такой глубине?» Местоположение этого места было рассчитано благодаря Андрею Андреевичу, сохранившему пусть и косвенно, но уникальные сведения об этом месте, торжественно объявил академик. В 20-х годах 21 века здесь, на базе Института цитологии и генетики, был создан на тот момент крупнейший и современнейший в мире криогенный банк генетического материала, содержащий сотни тысяч образцов. Кратос благоговение посмотрел на гранитную толщу мощных ворот. Молекулярный анализ показывает, что изначально ворота имели еще и свинцовую обшивку, но она полностью исчезла к настоящему времени. Мы надеемся, что там внутри что-то могло сохраниться. Если это так, то мы сможем восстановить многое из того, что было безвозвратно уничтожено в той войне. Вы понимаете, Андрей Иванович, какое значение имеет эта находка для всего человечества? А чего ж не понять, кивнул четвертый. А откуда уверен, что там что-то сохранилось? Криобанк становился полностью автономным, с дискретными источниками питания, и много уровней теплоизоляции, использовались вакуумные технологии, двоичная внешняя и двойная внешняя оболочка с подпором давления. Срок его службы должен будет составлять почти 3000 лет, поэтому надежда еще есть. Мы вскроем хранилище и извлечем оттуда все, что найдем, вплоть до молекулы. Академик мгновение помолчал, не сводя взгляда с изъеденных гранитных ворот. Мы не имеем права рисковать. К завтрашнему дню будет закончен монтаж вакуумного шлюза. После этого мы начнем плавно опускать температуру до минус 18 градусов. Он посмотрел на хронограф. Все решится через 27 часов. Глава 6. Радуга. Свежий вечерний бриз приятно освежал кожу, еще немного покалывавшую после регенеративной обработки. Волосы уже успели высохнуть, и озорной ветерок не сильно трепал распушившиеся пряди щекоча шею. Лани поправила непослушный локон и заодно посмотрела на наручный коммуникатор. Датчик показывал, что Рил еще спит. Она улыбнулась, вспоминая прошедший день. Вне всякого сомнения, это был не только один из самых счастливых дней в ее жизни, но и один из самых эмоциональных. Еще бы! Она впервые оказалась на живой планете. Нет, она, конечно, видела голофильмы и снимки много раз, но то, что увидели ее глаза здесь, было совершенно невозможно представить человеку, выросшему на космических станциях, состоящих из металлокерамики и электроники. От сказочной красоты дух захватывало каждую минуту и даже немного кружилась голова. Медики из пункта адаптации говорили, что это из-за того, что воздух на планете имеет несколько большое содержание кислорода, и головокружение вскоре пройдет. Лани не возражала, но была уверена, что избыток кислорода тут ни при чем, просто сознание не сразу смогло поверить, что это действительно происходит с ней не во сне. Два дня назад они с Рилом получили краткосрочный отпуск, и он сообщил ей, что взял направление на реабилитационный центр на Радугу. Поначалу Лани восприняла это известие немного скептически. Провести крохотный отпуск с любимым в госпиталь было не самым жизнерадостным вариантом из тех, что она себе представляла, но спорить не стала. Если Рил чувствует потребность в лечении, значит, пусть так и будет. У него такая колоссальная нагрузка, что реабилитация ему просто необходима. Она даже отругала себя за то, что недостаточно эмоционально отреагировала на его сообщение. Ей было очень стыдно. Как можно было в такой момент подумать только о себе? Да она готова ради любимого лететь в какой угодно центр или госпиталь, если потребуется, не отходить от его больничного ложа ни на секунду. Главное, что все это время они будут только вдвоем. Она и представить себе не смогла, что такое реабилитационный центр, расположенного на Радуге военного госпиталя. К виду на планету с дальней орбиты за месяцы службы она уже привыкла. Хотя в первое время зелено-голубой шар казался ей чем-то сказочным и необычным, совсем не похожим на планеты, которые ей доводилось видеть. Чудеса начались, едва транспортный челнок, доставляющий группу военнослужащих с базы на планету, пошел на снижение и прошел стратосферу. Пилот совершал подобные рейсы постоянно и хорошо знал, каково это смотреть на приближающуюся живую планету. Он включил экран на полный обзор, и стены пассажирского отсека челнока словно исчезли, создавая ощущение, будто воздушного судна нет бортов. Челнок снизился над морем, прошел над тропическим лесом и зашел на посадку в сердце горного массива, затянутого силовыми щитами, скрывающими центральный космопорт. На все это время Лани прилипла к экрану и отлепилась от него только тогда, когда настало время выходить из корабля. Рил с улыбкой взял ее за руку и потащил за собой на выход. Внутри космопорта все было привычно и знакомо. Пока они шли к пункту отправления атмосферных судов, она обратила внимание, что пассажирский терминал был практически пуст. Кроме их группы, тут присутствовало с десяток человек персонала и несколько ожидающих своего рейса пилотов. Все пилоты были в гермокомбинезонах, только с отключенными гермошлемами. На этот счет существовали четкие инструкции. Все военнослужащие покидали свои базы в полном боевом снаряжении. В любой момент система могла подвергнуться массированной атаке противника. И каждый пилот должен был быть готов как можно быстрее пересесть из салона челнока в кресло своей боевой машины. А еще Лани вспомнила, что Радуга практически является планетой-близнецом Земли, и гравитация на ней лишь немногим меньше. Девушка совсем не чувствовала тяжести гермокомбинезона, и окон вокруг не было. Продержавшись целых 30 секунд, Лани сдалась своему любопытству и забросала Рилы целой кучей вопросов. Тот улыбнулся и посоветовал немного подождать, потому что все интересное еще впереди. С портом тут же ничего необычного. У военного космопорта сильно загружены обычно только медицинские терминалы. Окна на военном объекте, скрытом в толще скалы, делать не имеет смысла, а пассажирский космопорт расположен в другом месте. Гравитация в обоих портах понижена искусственно, чтобы не замедлять реакцию потока пассажиров в основной своей массе, превыше к более мягкой гравитации космических станций. Вот и все. Лани подумала, что могла бы и сама догадаться, если хоть немного поразмыслить. Но делать этого решительно не хотелось. Отпускное настроение навевало совсем другие мысли. Она посмотрела на Рилу обожающим взглядом. 6 дней вместе никто не будет им мешать. Ну, не считая врачей, конечно, но это можно пережить. Кроме них в реабилитационный центр никто не направлялся. И пилот небольшого пассажирского кораблика стартовал, как только они опустились в кресло. Едва корабль покинул космопорт, как пришло ощущение непривычной гравитации. Тело потяжелело, гермокомбинезон ощутимо прибавил в весе. Лани наскоро посчитала цифры и пришла к выводу, что некоторое время к новой силе тяжести придется привыкать. Все-таки увеличение составило почти 0,3 g. Хотя после боевых перегрузок, порой зашкаливающих за отметку в 10 g, даже с учетом работы компенсатора ускорения, эта разница совсем не оказалась ей серьезной. Полет проходил в стратосфере, за бортом было темно и смотреть особо не на что. Рил сказал, что в момент прибытия в центре будет позднее утро. Спать не хотелось, и они некоторое время болтали. Рил рассказал ей то немногое, что знал про Радугу сам. Планета была чуть меньше Земли, обладала теплым субтропическим климатом, малой амплитудой температуры зимой и летом, двумя очень крупными материками и неглубокими океанами, усыпанными островами и атоллами. Ученые утверждают, что атмосфера Земли до великой катастрофы и тотального загрязнения была практически идентична атмосфере Радуги. Характерной особенностью планеты является обилие растительного мира и полное отсутствие крупных форм жизни. Даже хищники, находящиеся на вершине здешних экологических пирамид, едва достигают веса в 20-25 кг и роста в 50 см. Еще Радуга объявлена планетой-заповедником, и здесь строят только из природных материалов, а добыча полезных ископаемых производится по особому решению Совета, и две самые распространенные на планеты профессии – это медик и эколог. Путь до места назначения оказался недолгим. Через полчаса пилот объявил о снижении. Спустя еще несколько минут она забыла даже об избыточной гравитации. Кораблик пошел на посадку, и ее взор открылся реабилитационный центр. Большое здание в форме полусферы из белого камня, усеянное множеством огромных окон, величественно выпирало из зеленого моря тропического леса. В нескольких километрах от здания джунгли переходили в широкую ленту песчаного пляжа, уходившего в море, где ослепительно-зеленое мелководье резко контрастировалось с темным синим глубоководным участками. Корабль приземлился у самого здания, и Рил с Лани вошли внутрь. Пятиметровый прозрачный круг, оказавшийся дверьми, разделился на две половинки, скользнувшие в стороны, и они оказались в широком холле. Повсюду в полу были устроены клумбы, из которых росли тропические деревья, густо увешанные листвой и яркими цветами. В воздух приятно было глухал ароматами растений, и сразу захотелось вздохнуть посильнее. Она сделала вдох полной грудью и на мгновение задержала дыхание, прислушиваясь к ощущениям. Так волшебно она не чувствовала себя даже в оранжерее орбитальной вазы. Откуда-то сверху периодически доносились странные мелодичные звуки. Лани задрала голову и посмотрела на потолок. Его высота, после экономично использующихся каждый кубический метр объема военных баз, показался ей просто огромной. Они подошли к ближайшему пункту регистрации, где их встретила приветливая женщина с улыбкой на лице. Молодые люди поздоровались, и Рил протянул женщине их документы. «Здравствуйте, уважаемые офицеры!» Женщина тепло посмотрела на них, и ее руки запорхали по сенсорам консоли компьютера. «Мы ожидали вас еще вчера!» Лани отметила, что администратор по возрасту вполне годится их бабушке. «Не получилось!» — Рил сделал короткий жест. В заявке указано, что вы состоите в гражданском браке. Желаете получить семейную палату? Да, пожалуйста, ответил Рил. Лани вновь услышала странный мелодичный звук, только на этот раз совсем рядом. Она повернула голову. Совсем недалеко от пункта регистрации росло одно из деревьев. Приглядевшись, Лани увидела среди ярких цветов и широких листьев небольшое существо, сидящее на ветке. Разноцветное существо посмотрело на нее круглыми черными глазами и снова издало тот самый звук. «Ой!» – изумилась Лани. «Это же птица, правда?» «Да», – заулыбалась администратор. «Вам раньше не доводилось их видеть?» – она бодряще покивала. «Подойдите ближе, он ручной. Как раз и познакомитесь. Его зовут Иннокентий». «Какая прелесть!» Лани сделала шаг к дереву и осторожно протянула руку к чудесному существу. «Стоять! Бояться!» – заявила птица. Лани от неожиданности отпрыгнула назад. «Он разговаривает?» От удивления у нее округлились глаза. «Он разумный?» «Нет, что вы!» – негромко засмеялся администратор. «Он имитирует, у него хорошая память. Правда, Кеша?» Она обернулась к птице. «Кешка любит орешки!» провозгласила существо и тут же добавила. «Здравствуйте, уважаемый офицер! Добро пожаловать в реабилитационный центр!» Отрапортовав, птица неожиданно взлетела, громко хлопая крыльями. Все формальности на этом закончились. Их биопараметры были внесены в систему безопасности центра, и молодые люди вышли из здания. Лани, все еще находящаяся под впечатлением от общения с птицей, остановилась и огляделась вокруг. Столько деревьев в одном месте представить себе было невозможно. Если бы кто и сказал раньше, она вряд ли бы поверила. Живая природа оказалась совершенно другой, нежели в голофильмах. Она была... Лани задумалась, подбирая определение. Она была действительно живой. И наверняка на каждом дереве сидит говорящая птица. «Нам сюда!» – позвал ее Рил, направляясь к стоянке флайеров. Они подошли к ближайшей машине, и дверь автоматически поднялась. Рил уселся в пилотское кресло. Лани устроился рядом. Флайер ожил. «Добро пожаловать, старший лейтенант Волс!» Приятным голосом, принадлежащим весьма взрослому человеку, поздоровался бортовой компьютер. «Мне воспользоваться автопилотом или желаете пилотировать самостоятельно?» «Самостоятельно», — ответил Рил, и они с Лани заговорщицки улыбнулись. «Ваш допуск подтверждается», — подмигнула индикаторами бортовая система. «У вас высший уровень пилотирования», — констатировал компьютер. «Мое почтение, уважаемый офицер», — последнюю фразу дедушка произнес с уважением. Лани живо вообразила себе, как должен был выглядеть человек, с чьего голоса была изготовлена голосовая матрица. Он обязательно весь седой, с небольшой бородкой, переходящей в бакенбарды, очень умный и очень добрый. Именно так выглядел руководитель ее детского дома, которого дети обожали и называли дедушкой. «Ваша палата номер 121. Курс выведен на бортовой навигатор. Приятного полета!» — сообщил компьютер. Дедушка и отключился. Рил поднял флайер в воздух и лег на курс. Лани вытянула шею, пытаясь рассмотреть сразу все, что простиралось под машиной, идущей на высоте птичьего полета. Флайер шел над восхитительно прекрасным морем, оставив здание центра позади. Спустя 5 минут внизу показался остров, покрытый джунглями. Навигатор скорректировал курс, и Рил стал снижаться. «Вот наша палата», — улыбнулся он. Палата являлся небольшой домик на берегу моря, один из множества подобных, рассыпанных по всей береговой линии. Каждую палату отделяла от соседней почти 10-метровая живая стена из густой растительности, поднимавшаяся ввысь на добрых 6 метров, из-за чего казалось, что домики затерялись в джунглях. Рил посадил флайер на площадку рядом с палатой, и они вылезли из машины. Лани завертелась на месте, разглядывая окружающие домики с трех сторон тропические деревья и растения. Под зеленым покровом широких деревьев суетились птицы. На одной из крупных веток она разглядела небольшое пушистое существо. «Рил, смотри!» – тихо зашептала Лани, осторожно указывая на зверя рукой. «Оно спит!» Рил засмеялся и кивнул на домик. «Пошли внутрь, надо переодеться. Или ты собралась провести все эти дни в гермокомбинезоне?» Она представила себя со стороны и заключила, что такое сказочно красивое место не создано для людей в полном боевом снаряжении. «Скорее, здесь должны жить люди с крыльями, чтобы парить над прибрежными джунглями вместе с птицами». Лани потопала вслед за Рилом. Двери дома беспрепятственно отворились при их приближении, а едва они зашли внутрь, активировалась автоматика, докладывая о запуске климат-системы. Знакомый дедушкин голос предложил им чувствовать себя как дома и, развернув посреди комнаты голограмму острова, ввел в курс дела. Остров представлял собой вытянутый овал неправильной формы с невысокой сопкой в центре. По всему побережью тянулись рекреационные зоны, где и находились палаты реабилитации. На плоской вершине сопки размещались здания инфраструктуры, ресторанчики, пару магазинов, адаптационный пункт и другие служебные сооружения. В шкафах для них уже была приготовлена одежда. Лани выбрала крохотный купальник, костюм и легкую воздушную тунику, после чего с превеликим наслаждением вылезла из снаряжения. Они решили сначала окунуться, а потом слетать позавтракать. Море казалось настолько необычным и непохожим на бассейн военной базы, что первое время Лани постоянно ловила себя на мысли, что боится делать резкие движения из опасения нарушить что-то в этой волшебной красоте. Едва разноцветные рыбки в обилии снующие мимо в прозрачной воде из любопытства подплыли к ней ближе, Лани замерла, боясь испугать красочных разноцветных существ. В этот момент Рил сложил ладони в подобие лопаты и, широко замахнувшись, стремительно провел ими по поверхности воды, обдавая Лани целым водопадом хрустальных брызг. Из воды они вылезли часов через 5, когда сгоревшая под яркими солнечными лучами кожа приняла красный оттенок. Едва они вошли в дом, дедушка набросился на них с упреками и велел немедленно отправляться в адаптационный пункт. Они решили не спорить с искусственным интеллектом. В адаптационном пункте их встретил дежурный врач, веселая женщина лет 40 на вид. С первого взгляда определив, в чем проблема, она мелодично расхохоталась и распределила неопытную молодежь по биорегенераторам. Потом был маленький ресторанчик с уютными столиками на самом краю скалы, откуда открывался завораживающий своей красотой вид на остров и огромное величественное море, залитое ярким солнечным светом. В палату они вернулись, когда начался закат. Лани устроилась в шезлонге на берегу, а Рил пошел в дом за напитками. Она впервые почувствовала, как устала за день. Ноги тихо гудели, отдыхая от нагрузки. Эмоциональный всплеск был настолько мощным, что девушка только сейчас вспомнила о повышенной гравитации планеты. Ненавязчиво стали закрадываться мысли о сне. Лани взглянула на коммуникатор, настроенный на Рила. Он спал. Она улыбнулась, видимо, до напитков ему дойти не удалось. Уходить с пляжа не хотелось, приятный морской бриз щекотал кожу, балуясь с локонами, и Лани поправила непослушную прядь. Кто бы мог подумать, что закат настолько завораживающее зрелище. 3 солнечных диска степенно уходили за горизонт, словно космическая семья, большое солнце, солнце поменьше и совсем небольшое. Далекий красный карлик, выглядящий на небосклоне, будто маленький ребенок, что заигрался и теперь догоняет родителей. Длинные блики от заходящих солнечных дисков плавно мерцали на поверхности моря, тихо шепчущего о чем-то волнами ленивого прибоя. Над головой уже начали зажигаться первые звезды. Лани проводила светило за горизонт и пошла в домик. Мелкий, словно пудра, песок ласково щекотал ступни, словно приглашая поиграть. Деревья вокруг шелестели ветвями и листьями, хитросплетение которых кипела жизнь. Раздавались негромкие звуки, хлопанье крыльев и голоса птиц. Стоящий возле домика флайер оказался чем-то совершенно чуждым этому миру. Она вошла внутрь и нашла Рила спящим, лежа на кровати прямо в одежде. Лани улыбнулась и принялась стягивать с него тонкую рубашку. Рил открыл глаза и резко сел на кровати, пытаясь с просонья понять, что происходит. «Подъем, старший лейтенант Волс!» — объявила она. «Пора сражаться!» «С кем?» — осторожно захлопал глазами Рил, приходя в себя. Лани плавным движением скинула тунику и улыбнулась. «Со мной!» Лани проснулась от того, что яркое солнце, висевшее прямо за окном, требовательно светило в глаза. Рила рядом не было. Она потянулась, раздумывая, вставать сразу или еще немного поваляться в постели. Хронограф на стене показывал полдень. Ого, вот это Соня! Лани вылезла из-под тонкого одеяла и прошлепала в ванную, прикидывая, что ей надеть сегодня. Пожалуй, нежно-желтый цвет подойдет к бронзовому оттенку кожи. Не зря же вчера в пункте адаптации трудились медики. Рил сидел в большой гостиной перед коммуникатором и просматривал новости. На широком экране, занимавшем половину стены, сменяли друг друга основные информационные порталы. «Есть что-нибудь про русский?» Лани подошла к нему сзади и обняла за плечи. «Пока ничего», — отрицательно кивнул Рил. «Они обязательно вернутся», — заявила Лани. «Обязательно! Отсутствие новостей — это ведь еще ничего не доказывает, правда?» Рил накрыл ее ладони своими и поднял голову, чтобы смотреть в глаза. «Конечно, вернуться», — подтвердил он и слегка улыбнулся. «Они еще и не из таких передряг выбирались. За эти годы чего только не случалось». Он потянул ее к себе, и Ланя уселась к нему на колени, обвивая шею руками. «Когда еще шла война с корпорацией, — рассказывал Рил, — я один раз вообще попал в списки потерь. У меня тогда был легкий перехватчик. Мы патрулировали сектор, содержащий астероидное скопление, и неожиданно наткнулись на корабле оранжевых. Их оказалось полтора десятка, а нас всего трое. Взрывом мою машину разорвало на две части, но пилотный отсек, к счастью, не потерял герметичность. Тогда у нас еще не было автономных гермокомбинезонов, и потеря перехватчика почти 100% означала гибель пилота. В результате меня сочли погибшим и даже вычеркнули из списков части. Я посидел в обломке перехватчика почти 5 суток. Все ничего, вот только вода вскоре закончилась, и пить хотелось ужасно. Потом меня нашла штурмовая группа, пришедшая перетряхнуть эти астероиды в поисках оранжевых. А он улыбнулся, увидев изумленные глаза Лани. «Так что, как видишь, на войне может быть всякое», — он поцеловал ее в щеку. «Лично я бы не стал торопиться и списывать со счетов Алекса и Алису, пока нет никаких доказательств их гибели». Ланя обняла его покрепче. «Надо же, 5 суток в космосе без всякой надежды на спасение, и он так спокойно об этом рассказывает». Она вспомнила, как сама висела в бескрайней пустоте несколько часов, и ее пробрала дрожь. Ей бы очень не хотелось оказаться в подобной ситуации второй раз, даже будучи уверенной в том, что ее ищут и обязательно найдут. А тут 5 суток безо всякой надежды. Кошмар, по-другому не скажешь. Не у всякого нервы выдержит. Она вспомнила Кари. Врачи поставили ее на ноги за 2 недели, даже волосы успели немного отрасти. Но известие о гибели Дина словно превратило ее в живую куклу. Она успешно прошла все тесты и была признана годной к дальнейшей службе. Вот только от той, прежней Кари, осталась лишь физическая оболочка. Она больше не смеялась, не улыбалась, ни с кем не разговаривала, на вопрос отвечала односложно, каким-то чужим, натреснутым голосом. Все свободное время проводила либо в ангаре, либо не выходила из кубрика, перестав общаться с людьми. Через 2 дня она подала рапорт о переводе в системе Сириуса с просьбой направить ее в тот полк, где служил Дин. Говорят, адмирал Виго, командующий группировкой Сириуса, лично подписал ее рапорт. Спустя еще 2 дней ей пришло предписание, и Кари покинула базу, тихо, молча, ни с кем не прощаясь. Ланя потом звонила ей на Сириус, хотела узнать, как все устроилось, и немного поддержать подругу, но разговора не получилось. Кари смотрела пустым взглядом и монотонным голосом отвечала на все вопросы короткими фразами. «Да? Нет? Все хорошо». Через 30 минут она сослалась на служебные дела и попрощалась. Единственное, о чем она рассказала Лане, было то, что ее назначили в ту же эскадрилью, где служил Дин. Она даже добилась места в том же звене, под тем же позывными. Все. Ланя тяжело вздохнула и еще крепче обняла Рила. Мысль о том, что она может потерять его, приводила ее в ужас. «Не бойся, все будет хорошо», — Рил истолковал ее вздох по-своему. «Они вернутся, вот увидишь», — он ласково погладил ее по голове. «Алекс — великий воин, а Алиса — лучший пилот в галактике, а когда они вместе, им вообще ничего не грозит. Как нам?» Ланя подняла голову с его плеча и посмотрела Рилу в глаза. «Как нам?» — улыбнулся он.